Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 19 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Ситуацию в зоне карабахского конфликта обсудят министры иностранных дел России и Франции. Политолог Давид Бабаян прокомментировал заявление помощника президента Азербайджана. Более 15 тысяч человек подписались под письмом президенту России об изменении меры наказания Левона Айрапетяна. Итак, подробности новостного блока. Вчера в НКР прибыл президент Армении Серж Саркисян. Президенты двух армянских республик Баку Саакян и Серж Саркисян провели в Степанакерте совещание с генералитетом армии обороны НКР, обсудили широкий круг вопросов, касающихся армейского строительства. Президент Саакян отметил, что укрепление обороноспособности страны и последовательное повышение уровня боеготовности армии и впредь будут среди стоящих перед государством важнейших задач. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится сегодня с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро и обсудит ситуацию в зоне карабахского конфликта. В МИД России отметили, что в связи с произошедшей вспышкой насилия в зоне карабахского конфликта будут рассмотрены дальнейшие шаги, которые необходимо согласовать министерствам иностранных дел двух стран, как сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Переговоры по карабахскому урегулированию должны акцентироваться на поддержании стабильности в регионе. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Действительно, в СМИ была информация о возможном начале переговоров по карабахскому конфликту. Если такие переговоры и будут, то основные акценты должны быть поставлены на поддержание мира и стабильности в регионе, сказал он. При этом Давид Бабаян отметил, что достичь всеобъемлющего решения карабахского конфликта без участия в переговорах НКР будет невозможно. Азербайджан на данном этапе будет всячески препятствовать возвращению Карабаха в полноценный переговорный формат. Сложилась достаточно интересная и парадоксальная ситуация. С одной стороны, Азербайджан воюет с нами, с другой не хочет вести с нами переговоры и препятствует восстановлению полноценного формата переговоров, заявил Давид Бабаян. Напомним, ранее помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов заявил, что интенсивный этап переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе может начаться в ближайшие дни. По его словам, инициатором переговорного процесса стал президент России. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Продолжается помощь армянских общин диаспоры Арцаху. Люди помогают, чем могут. Одни присылают продукты, другие – одежду и медикаменты. Армянская община Оренбурга послала 4 автомашины марки УАЗ армии обороны Арцаха. Представитель общины отметил, что хотя физически они в России, но душой всегда в Арцахе. Я Армен Атасян, приехал из Оренбурга. Все армянские общины, кто живет в Оренбурге, делал свой вклад, помощь армии Карабаха. Хотим, чтобы наша армия всегда была сильной, всегда была победа за нами. Ключи и документы от автомашин Армен Атасян вручил заместителю министра обороны НКР Самвелу Карапетяну. Он, в свою очередь, выразил благодарность армянским общинам диаспоры и особенно российским. Свою благодарность со стороны правительства Республики Арцах выразил присутствующий на церемонии передачи автомашин премьер-министр НКР Арай Карутюнян. Он отметил в своем слове, что границы Армении, которые начинаются с восточной стороны с Карабаха, сильны и надежны также благодаря нашим братьям и сестрам, проживающим в России. Ուզում եմ վստահեցնել, որ Հայաստանի սահմանը, որը սկսում է Արցախի արևելյան մասից, Ամուրե եւ Ամուրությանը իր մեծ դերն է ունեցել նաեւ Ռուսաստանի հայ եղբայրները. Ուզում եմ շնորհակալություններ փոխանցեք բոլորին։ Более 15 тысяч человек за прошедшие выходные поставили свои подписи под открытым письмом, адресованным президенту России Владимиру Путину об изменении меры наказания Левону Айрапетяну. В письме, в частности, отмечается: «Это крайне больной человек, инвалид второй группы, переживший 4 инсульта, 2 инфаркта, страдающий онкологическими и урологическими диагнозами, имеет большие заслуги перед российским государством. Будучи активным гражданином, он всячески поддерживал разнообразные программы развития. Огромен вклад Айрапетяна в укрепление российско-армянских многосторонних отношений. Он является инициатором сотен социальных и благотворительных проектов. Тем не менее, Левон Айрапетян приговорен к отбыванию наказания в колонии в течение 4 лет. В его отношении даже не была применена возможность условного наказания с учетом регрессирующего с каждым днем состояния здоровья. Просим вашего содействия в вопросе изменения меры наказания Левона Айрапетяна», говорится в открытом письме, адресованном президенту России. Новости КВН. Степанакерская команда с хлебом и солью приняла участие наряду с 18 командами в отборочных играх Центральной лиги КВН в Краснодаре. К чести наших КВНщиков, Степанакер завоевал право участия в играх 1/8 финала, которые пройдут в Краснодаре в мае месяце. В Степанакерском дворце культуры и молодежи состоялся организованный мэрией столицы совместно с ассоциацией КВН НКР конкурс КВН. Своими силами в искусстве остроумно пошутить и доставить удовольствие поклонникам КВН померились 3 команды Степанакерского университета Месроп Маштоц, Шушенского аграрного университета и Степанакерской физико-математической школы. Все было организовано и прошло, как и положено: жюри, конкурсные этапы, приветствия, домашнее задание, разминка и музыкалка. У каждой из команд были, безусловно, свои сильные шутки и номера. У кого-то больше, у кого-то меньше, но в целом на сцене царила атмосфера КВН, КВНовского веселья и юмора. Мероприятие в очередной раз продемонстрировало талантливость арцахской молодежи, которая не только мастерски шутит, но и одарена музыкально, о чем свидетельствовали бесподобные песни и танцы в тему. Из музыкальных номеров, кстати, вышел бы неплохой концерт. В конкурсе «Разминка» вопросы задавались из зала. Мне 6 лет, я могу стать КВНщиком? На вопрос 6-летнего Давидика команда физмат-школы нашлась, что ответить: «Ты карабахец, а значит, ты можешь все». Карабахцы там нынешка! По ходу вечера ведущий рассказал об истории КВНовского движения. Было много смеха, улыбок, были, конечно же, и оценки жюри, которые выставлялись с осознанием того, что каждая из команд была достойна победить. И все же, по объективному вердикту, победителем конкурса стала команда Степанакерской физико-математической школы, возраст членов которой не помешал им стать первыми. Второе место заняла команда Шушинского аграрного университета с сочным арцахским колоритом, а третье – КВНщики столичного университета Месроп Маштоц. Команды поблагодарила за участие и наградила начальник отдела культуры мэрии столицы Карина Арутюнян. После долгой паузы дан старт играм КВН. И мне кажется, игра состоялась и была отличной, на мой взгляд. А в дальнейшем уже привлечем к играм все команды школ, высших учебных заведений. А также планируется уже профессиональные команды собрать. Объявление: 20 апреля с 10:30 до 14:30 будет отключена подача электроэнергии в следующие населенные пункты Аскеранского района: Сарушен, Акнахпюр, Джрагацнер, Аветаранот, Мадаташен, Мошхмат, Верин и Неркинсазнек, Кармиргюх, Хачмач, Сыхнах, Махитарашен и Шош. И о погоде. В среду 20 апреля на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут плюс 8-13 ночью, днем 18-23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.